Сам сверхнавык также является основой для коммуникационной магии. Все сверхнавыки относятся к числу внеклассовых и открываются только фактором десятиричности владения силой. Для распечатывания того же владыки слова надо было объединить 10 цепочек знаний о силе, по 10 шагов в каждой. 10 раскрытых тем, относящихся к тому, как владеть силой. Так воин, способный видеть и слить десятки приемов в цепочку атак в рамках одного боя, открывал сверхнавык Дао Меча, Путь Меча. С этого момента восприятие мира меняется навсегда. Это как видеть поток и смысл во всем. Так мастер, наблюдая за новичком, видит сквозь один взмах меча все недостатки владения оружием. Выбор стойки, баланс тела, выбор оружия, ментальный настрой, применение ауры и маны, неправильное физическое развитие. Дао в широком смысле и сверхнавык в более понятном – это возможность видеть мир насквозь и напрямую повелевать силой, используя сырую, неочищенную природную ману в своих целях. Из-за сложности открытия и прокачки сверхнавыков, тех, кто достиг даже первого уровня развития, не больше 1 на 1000 стражей. По этой причине сверхнавыки «Владыка слова» и «Идентификация», дающие доступ к информаторию, даже не козыри, а скорее джокеры. Перевернувшись на другой бок, в какой-то момент я все же отключился и закрыл глаза. Потом очнулся от резкой боли в сердце и понял, что рядом никого нет. Лицо чистое, и собакой я не пахну. Может, привиделось? Или я сейчас лежу под чарами джина где-то на складе, под рухнувшим стеллажом? Ущипнул себя. Боль есть, значит, живой. Тем временем события в зале начали развиваться. Кто-то из самых любопытных все же додумался прикоснуться к голографическому кубу, активировав автовоспроизведение. Голос высокорангового пробужденного могучим эхом пронесся по всему залу. Не слушать его стало невозможно. Я перевернулся на другой бок, лицом к толпе, теперь наблюдая за выступлением военного. На голограмме, парящей в паре метров над кубом, была изображена сцена с 20 людей. Под ней, раскрыв рот, столпились новички, смотря на изображение. К трибуне для выступающего энергичной походкой вышел подтянутый военный с погонами генерал-лейтенанта. Человек. Георг Чернигов, 142 уровень. Ранг – ратник 5-й ступени. Боги, голограмма даже строку с ником показывает. Да он монстр в плане прокачки. Это же максимальный разрешенный уровень и ранг для стадии 5 при подготовке к битве. Это плюс 142 дополнительных очка характеристик к базовым параметрам. Интересно, что он развивал? Восприятие, силу, выносливость, стойкость тела или что-то еще? Даже без доспеха духа Георг легко выдержит очередь из крупнокалиберного пулемета в упор. Объем сознания, наверное, такой, что он увидит толпу в 400 человек перед собой как единое целое. На вид Георгу за 60. Седые волосы, рубленные волевые черты лица, взгляд цепкий. Обводя толпу взглядом, он будто задержал внимание на паре новичков, ловко включая зрителей в свое представление. «Тишина, пиздюки, мать вашу!» От громкого голоса выступающего у меня чуть уши не заложило. «Молчите и слушайте, когда старший по званию говорит. С этого момента, блядь, считайте себя гражданами, принудительно призванными на военную службу на контрактной основе. Вопросы, если таковые у вас останутся, будете, блядь, задавать в конце. Посмотрите на ник над моей головой. На вот эту охуенную строчку с цифрами и фамилией, которая вам, салаги, скоро будет сниться в кошмарах, блядь. Меня зовут Георг из рода Черниговых. Я генерал-лейтенант российской армии. Здесь и сейчас представляю 5-й полк силовых спецвойск на территории мира изнанки земли». Истинно военный мужик. Глядя, как у новичков краснеют лица, я заподозрил, что офицерское звание в армии пропорционально количеству мата, вставленного в командирскую речь без потери информативности. И, напротив, мат повышает качество усвоения материала у солдат. Мозг начал отфильтровывать нецензурную лексику, и Георг стал казаться вполне себе мировым мужиком, соответствующим своему званию генерала и рангу силы ратника. «Салаги! Уши развесьте и слушайте, что знающий человек говорит. Для понимания диспозиции назовем изнанку копией мира Земли, и эта, блядь, копия населена плотоядными тварями размером от тощей кошки до отожравшегося самосвала. Можете начать ныть, прося помощи, и тогда ни я, ни мои люди не станем ее оказывать вовсе. Судьба так сложилась, что вы пробудились, и теперь у вас нет другого выбора, кроме как присоединиться к битве за будущее Земли. Если вас сейчас вернуть домой без предварительной подготовки, вы гарантированно погибнете в течение недели от зубов тварей, уже давно обитающих на нашей родной земле. Да, они есть и хорошо маскируются, и в России тоже. Больше скажу, они точно есть в вашем городе. Упыри, вампиры, оборотни, духи, призраки, борги и другая мелкая нечисть в подвалах. С того момента, как вы пробудились, ваша плоть, душа и эфирное тело стали для них источником пропитания. Отвечу сразу, что нет, вы не можете отказаться от возможности быть пробужденным. Вы уже им стали, и пути назад нет. Георг покачался с носка на пятку и еще раз окинул толпу пробужденных взглядом. Судя по ловким паузам и красочному мату, описывающему монстров, он умелый оратор. Или не раз произносил эту речь. «Интерфейс! Этот ебаный экран с цифрами, являющийся ебаной оперативной частью системы у вас в голове. Изнанка — твари и монстры, похожие на людей, но таковыми не являющиеся. Система дает вам шанс обрести силы и возможности, о которых раньше вы только мечтали. Перестать быть куском мяса в одежде и стать человеком, гордясь самим этим фактом. Хотите стать суперменом? Это реально, если подкачаться и не сигать с крыши при виде других бэтменов, парящих в небе. Не стоит смотреть на факт пробуждения и сложившуюся ситуацию в плохом ключе. После принятия присяги вы, салаги, вступите в ряды российской армии и станете зарабатывать намного больше, чем обычный гражданин. Мы воюем, сражаемся за светлое будущее нашей страны, за лучшее будущее для ваших детей, жен, друзей и родственников. Не ждите, что вас просто так станут защищать. Вспомните мои слова, когда закончится ваше боевое крещение. Добровольно вступая в ряды армии России, вы проявляете заботу о тех, кто вам дорог. От лица военных золотых гор обещать не буду, но поверьте слову солдата, лично видевшего ужасы войны с тварями, каких ваш зашоренный школой пропитый и пробитый в драках мозг не способен вообразить. Стая оборотней во время течки порвет целый город за сутки. Сейчас покажу вам фото того, что остается от человека после их пиршества с выдиранием внутренностей. Шучу, салаги. Фото показывать не стану, чтобы вы не обделались в первый же день. Просто знайте, что мои слова — это на 100% правда. В неспокойные времена лучше жить за крепким забором военного городка. А пока военную дисциплину вы сможете увидеть в те моменты, когда вам будут платить за боевые трофеи. И замечу, платим мы очень хорошо. Генерал прочистил горло, давая слушателям небольшую паузу на осмысление услышанного. А я вспоминал о том, что про внутренности Георг сказал чистую правду. Твари на уровне инстинктов знают, что большая часть жизненной эссенции, необходимой для их мутаций, находится во внутренних органах и костном мозге. Поэтому, если встретился труп, у которого нет органов, наверняка знаешь, что это поработали твари. Насчет слов генерала... Проще говоря, речь идет о контрактной службе для пробужденных на добровольной основе. От лекции Георга отвлекла подошедшая пара бабуинов первого уровня. Человек – Родион Мельников, первый уровень, ранг Навик. Человек – Даниил Рубинштейн, первый уровень, ранг Навик. Очевидно, что оба проходили боевое крещение на своих условиях и даже успели вступить в рода. Причем разные, а не одинаковые. Знакомы, а значит, есть те, кто целенаправленно отправляет на испытания новичков своих засланных агентов. Вместо приветствия оба вытащили корочки военной полиции. «Сержант Родион Мельников, военная полиция изнанки». Парень уверенно потянул руку к ножнам моего меча. «По законам военного времени мы реквизируем ваше оружие, сумку и вещи на нужды армии». Фамилии есть в нике. Значит, род системный, и они, возможно, уже выбрали класс. Даниил силой поднял меня на ноги и теперь довольно улыбался. «Давай, снимай свои амулетики. Посмотрим, что...» Удара головой в нос этот имбецил явно не ждал. А уж терять из виду противника, прикрывая лицо руками, и вовсе смерти подобно. Будь на моем месте Кейо, убил бы, вогнав хрящ переносицы в мозг этого бабуина. Родион успел сообразить и схватиться за ножны, но сам клинок я вынул, и в два шага, нагнав беглеца, пронзил ему бедро. Кровь, крики. Даниил, поджав хвост, убежал сквозь толпу. Родион упал на пол, держась за рану на ноге. Слабак, даже доспех духа не поставил. Привыкли твари обирать беззащитных. Люди вокруг расступились, не торопясь вмешиваться. «Есть еще желающие отобрать у меня вещи?» Из толпы вышел третий парень из команды бабуинов. Рядом ошивались держащийся за нос Даниил и пара девушек, Мила и София, явно военной наружности. Обе готовы применить какие-то дальнобойные умения. Посмотрим внимательнее. Форма милитари, армейские рюкзаки, метательные ножи и, судя по ауре, примитивное артефактное оружие, чуть выше качеством, чем мой меч. Начинающие рода военных? Человек, Артемий Рублев-Лебедев, первый уровень ранг Навик. Двойная фамилия? Не думал, что увижу на испытании такую редкость, как выходец из клана. Представьтесь, пожалуйста. Голос властный, но недостаточно уверенный. Куджо. А как насчет нормального имени и фамилии? Решил покачать права, навязывая свою линию разговора. Давай опустим тот высокопарный опус, которым вы хотите меня облить, прикрываясь корочкой военной полиции и реквизицией по законам военного времени. Я прошу всех заткнуться и выслушать, что я сейчас скажу. Технически изнанка находится в зоне юрисдикции международного права о нейтральных водах и землях, утвержденного Конвенцией ООН. Мы находимся на территории копии России, а не в ней самой. И действия ваших людей иначе, как грабежом на чужой территории, не назовешь. Здесь нет флага России, нет границы других признаков того, что вы вправе что-то требовать. Оппонент притих, попав под взгляды других новичков. Тут есть оговорка. По закону о международных водах, судно подчиняется законам того государства, под флагом которого ходит. Но по лицу Артемия понятно, что он не в курсе этой детали. Солдат закону не учит. Силы и выживание в куда большем приоритете. Группа, да еще и с оружием. Вот весь их арсенал в вопросах утверждения собственной правоты. «Ты напал!» «Еще раз! Обвинишь меня, и я нападу на тебя. Вас, может, и больше, но нужны ли вам еще раненые? Нет? Тогда забери этого нытика и отстаньте от меня!» Бабуины утащили раненого в свой угол, и одна из девушек начала оказывать ему помощь, используя умение целителя. «Так и знал! Армейцы наверняка нашли способ качать и пробуждать солдат для спецвойск, а контроль над контрактниками им нужен для того, чтобы они не начали самостоятельно творить в городе всякую дичь. А эти идиоты просто попали в общий поток, и им не повезло нарваться на меня». Громкий голос генерала в очередной раз переключил на него весь фокус внимания собравшейся толпы. «Господа призывники, откройте интерфейсы и посмотрите на дату в локальном времени. Существует разница в течение времени тут, в изнанке, и на земле. При первом посещении изнанки вас в рамках суток забирают из произвольного времени на земле и перемещают в храм, но уже к конкретному времени проведения следующего боевого крещения, проходящего раз в одни земные сутки, или раз в четверо суток по времени в изнанке». Георг снова прочистил горло. «Пока темпоральный сдвиг составляет 4 дня тут к одному на земле. Сегодня в изнанке 3304 день противостояния силам вторжения. Прошедшие 9 лет мы сражались с обитателями этого мира. Это уже вдвое больше, чем длилась Великая Отечественная война против фашистской Германии. Тогда весь Советский Союз объединился, опасаясь гнета нацистов, считавших себя лучшей расой человечества. Сейчас нам достоверно известно, что угроза в виде фашистского рейха имела корни в виде целой нации монстров, живших среди нас и считавших людей низшим видом живых существ, достойных быть только их рабами и кормом. Задумайтесь, в чем смысл еврейского геноцида? Уничтожение неарийцев миллионами, концлагерей и газовых камер с массовыми убийствами. Им, монстрам, живущим в тени общества, нужны души погибших как ценное сырье. Война стала прикрытием для истинных целей врагов человечества. Если встретите кого-то из дворца Отто по прозвищу «Мощь нации», бегите со всех ног. Монстры-нацисты всегда перемещаются группами. Если заметили одного, значит, его товарищи рядом. Людоеды, насильники, работорговцы. Не попадитесь в ловушку их человеческих или получеловеческих обличий. Эти существа вас даже за людей не посчитают, когда будут нанизывать на вилы и шампура. «Нацисты знали о системе?» «О таком Клементина мне не рассказывала. Если наложить факт наличия маны, магии и душ на эпоху, начавшуюся в 1893 году, многие военные конфликты обретают смысл. Первая мировая началась в 1914 и закончилась в 1918. Нацизм и фашизм тогда на политическом уровне только начали входить в силу. Генерал кашлянул в кулак. «Нет никаких сомнений в том, что в будущем нам всем предстоит столкнуться с угрозой Третьего Рейха. Также недавно стали известны подробности существования военной фракции «Черный Ватикан». Это организации, формы веры в Бога и особый вид классов, представители которого внедряют в свои тела души монстров. Чем хуже человеку живется, тем более грязный способ обретения силы он выбирает. Их возглавляет император Негбе «Звездное небо». Наивысшую активность Черный Ватикан проявляет в Индии и граничащих с ней бедных провинциях Китая. Есть также движение императора Ригга Черного в Африке, пропагандирующее войны между пробужденными, а не с монстрами. Есть и другие фракции. Несмотря на смешное прозвище, Змей-император также активничает на Мадагаскаре, относя людей скорее к скоту для стола оборотней. «Давайте, кричите, что это все бред, прячась в улиточную раковину своей обыденности. К вам никто не придет на помощь, когда война постучит в ваш дом». По мере нарастания серьезности темы, речь Чернигова становилась все более чистой. Он пытался сказать, что часть императоров имеет прочеловеческие интересы и хочет борьбы за власть над нами, в то время как другие видят в людях еду, скот для прокачки и в лучшем случае рабов. Именно в таком порядке приоритетов. «Пробужденные, сограждане, магия подарила нам много врагов, о которых люди и не подозревали. Как генерал российской армии я хочу сказать, что в будущем, хотите вы того или нет, вас призовут на военную службу. Раньше присоединитесь, получите больше возможностей занять офицерские должности. До конца нашей битвы, идущей прямо сейчас по всему миру изнанки, еще 10 локальных лет. США, Европа, Япония, Корея, Австралия. Изнанка повсюду. Хуже всего приходится Китаю и Индии, где из-за плотности населения монстров в 30 раз больше, чем у нас в России. Территориально мы сейчас с вами находимся в городе-храме под управлением Дворца Психеи, парящим над городом Владимир рядом с Московской областью. Здесь начнется ваш путь пробужденного». Никто из новичков не задавал вопросов. Георг не сказал ни единого лишнего слова. Да и какой смысл разговаривать с голограммой? «Тут в изнанке все стареют медленней, но зарабатывают быстрее. Монеты, рубли, доллары, уровни. В январе 2020 года, через 5 планетарных лет, изнанка и Земля объединятся. Но здесь, в изнанке, из-за темпорального сдвига и неравномерного течения времени, у нас есть 12 лет. И все твари, которых мы тут не истребим, вырвутся на свободу. После боевого крещения система отправит вас по домам, в родные регионы, где вы сможете присоединиться к региональным спецвойскам. Придя в центральный городской военкомат, найдите представителя Ока Императора, военнослужащего со значком глаза на шевроне. Тем, кто еще не пробудился, система не даст о себе рассказать. Ни родителям, ни супругам, ни, разумеется, детям, только другим пробужденным. И напоследок ложка дегтя. В предстоящей битве за будущее правительство России уже отказалось от Сибири. Страна не сможет удержать настолько большую территорию. Следующие 10 местных лет изнанка там не будет зачищаться. Оказаться за Уралом значит почти гарантированно умереть». Я слушал генерала и радовался тому, что, решившись сжечь родословную, оказался тут. Про темпоральный сдвиг Георг сказал туманно, не вдаваясь в важные детали. До конца стадии 5, заканчивающейся в январе 2017-го, он будет 1 к 4. 19 месяцев станут 7 годами. За это время из-за низкой плотности маны максимально допустимый ранг будет ратником. В стадии 6, длящейся с 2017 по 2019, сдвиг слабеет до 1 к 2. 2 года на Земле становятся 4 в изнанке. Из-за увеличения плотности маны и уменьшения напряжения между смежными мирами допустимый ранг повышается до Витязя. Последняя стадия 7 длится с 2019 по 2020 год, период сопряжения, во время которого темпорального сдвига уже нет. Итого получается 12 лет в изнанке и 5 в реальном мире. Тем временем Чернигов вкладывал в речь всю доставшуюся ему от природы харизму, взывая не к тлеющим уголькам патриотизма, а к вполне понятному желанию заработать звонкую монету. Родословные, тотемы, очки характеристик, свободные начала и способности. Он говорил упрощенно и многого, очевидно, не понимал сам. Тут началось разделение информации, от сути которого волосы у меня на голове встали дыбом. Военные сказали, что класс можно получить тремя основными способами. Первый способ – сделать это самостоятельно. Тогда у класса будут отсутствовать способности и связь со стихией, так необходимая магам. Без нее не будет ни фаерболов, ни сосулек, ни каменных щитов. В общем, это вариант, доступный всем, но далеко не самый простой. При желании и возможности потом с самостоятельно открытым классом можно вступить в род, клан или дворец, получив от них способности и доступ к магии. То есть класс сохраняется, а не берется из рода. Второй способ – связать себя узами с родом или кланом. И тогда класс можно просто выбрать из числа открытых основателями. Та же стихийная принадлежность будет получена через родословную и алтарь клана, и ее не надо прокачивать самостоятельно. Под это дело встает весь род, а эссенции стихии на государственном уровне уже сейчас считаются стратегическим ресурсом. Насколько я понял, военные решили пойти по пути увеличения числа родов и кланов, созданных ими самими, не примыкая к силам дворца. А также они стали увеличивать население внутри своих родов и кланов, таким образом давая всем солдатам будущей армии возможности младшей, а иногда и старшей крови. Так представители военных профессий станут привилегированными членами общества, и это укрепит их власть в стране. Умно! Однако из-за эффекта размытия крови прокачивать стихийную принадлежность, собирая эссенции тысячами, у таких раздутых кланов будет крайне сложно. Для этого потребуется объединение очень многих алтарей и целая прорва эссенции. Такое вполне реально, когда клан создают как организацию, которая лет через 50-100, а то и больше, станет сверхмощной. Что-то типа китайского подхода к их цивилизационному проекту. Из дополнительных плюсов при вступлении в род или клан пробужденный получает возможность сменить ник на благозвучное имя, чтобы не получился какой-нибудь тип с ником «Убиватор Березов». И, наконец, третий вариант. Вступление во дворец императрицы Психеи и взятие одного из доступных им классов. Проще говоря, дворцы – это однозначная элита. Связь со стихиями у них заоблачная, но милость императрицы придется покупать. В пределах дворца есть свои рода и кланы, но это уже иномировая организация, чья общая структура отличается от простой клановой. Свободный открывает класс сам, прокачивает стихийную принадлежность сам. Род дает возможность выбрать класс из списка открытых у основателей рода. Магия дается через связь родословной с алтарем рода. Одна способность через родословную. Клан или члены рода, входящие в клан, и еще больший список классов – принимают только отличившихся военных. В отличие от рода, дают две способности и, как правило, более сильную магию. Дворец Психеи. Огромный список открытых классов. Более мощная магия, но ее надо прокачивать, делая подношение императрицы. Есть внутренние кланы и рода, отвечающие за специализации классов и их способности. Упрощенно, дворец можно назвать сверхкланом. Про первый, самостоятельный вариант Чернигов рассказал вскользь, не вдаваясь в детали, делая основной акцент на втором и третьем способе – со вступлением в род, клан или силы дворца. Налицо факт желания армии пойти стандартным путем унификации войск. Очень грамотный ход. Больше всего порадовало, что Георг сказал прямо. Несмотря на легкий способ открыть класс и доступ к магии, вступая в род, клан или дворец, пробужденный также впадает в некоторую зависимость. Тот же глава рода может дистанционно отречься от пробужденного, и тогда человек потеряет класс, достигнутые уровни и все остальное. Те, кто вступит в дворец Психеи, формально выбирают себе господина, от которого потом вряд ли смогут уйти. Настолько большой честности от армии я не ожидал. Выбирая между поистине огромными возможностями у классов дворца и известными, пусть и малость ущербными классами военных, большинство предпочтет последнее. Россия с ее проблемными политиками, вечным нытьем и склонностью к выживаниям все-таки известное зло. Лучше выбрать его. На голограмме генерал Георг достал из-за трибуны уменьшенную модель двухметровых колонн, стоящих у одной из стен зала, в котором мы сейчас были заперты. «Господа призывники, подойдя к первому терминалу и приложив ладонь к выемке, выберите из фракции армии России тот род и класс, к которому вы хотите принадлежать. Система также предложит вам классы из других храмов и стран. Помните, что, выбирая иностранного господина, вы отдаете свою судьбу в его руки. Не торопитесь. Первые 8 часов терминалы дают возможность только смотреть класс, но не позволяют сделать выбор. Когда время истечет, выберите желаемый класс и приложите руку к одной из стен помещения. Система предложит пройти начальное обучение классу. Сразу после него вас отправят в локацию, где и будет проходить боевое крещение. На голограмме генерал отошел от трибуны и сел на один из свободных стульев. Его сменил мужчина, одетый крайне невзрачно. Джинсы, куртка, мятая рубашка. Взгляд тяжелый, пренебрежительный и в то же время пугающий. Так смотрит сытый удав, проползая по двору мимо парализованной от страха кошки. Вся его походка, поза и едва заметные жесты говорили о доминировании над Георгом и вообще всей коллегией комитета по встрече новичков. Человек, Белояр, 142 уровень, ранг, ратник 5-й ступени. Кажется, я улыбнулся. Белояр, после стольких лет я наконец узнал, как ты выглядишь. Большой босс Клементины и Велерада, которого оба боялись, словно речь шла о живом воплощении сатаны. Человек? Черт из два. Его иначе как демоном даже Вел не называл, не боясь нарушить слово. Если смогу найти генерала Чернигова, смогу и выйти на этого Белояра. А там, глядишь, появится возможность узнать, куда пропала Клео и почему я не помню последние 2,5 года. Ответы. Боже, как я рад, что увидел эту запись. Первая реальная зацепка за 10 лет поисков. Белояр не подошел к трибуне для выступающих, а встал рядом с ней и наклонил голову так, будто видел сквозь голограмму новичков в зале. Смотрите, да? У меня не такой длинный язык, как у представителя рода Черниговых. Обойдемся краткой сутью того, что развеет ваши детские наивные страхи. Демон взял паузу и слащаво улыбнулся. Дворцу Психеи, по большому счету, наплевать на ваш выбор класса. Никто не заставит пробужденного воевать против своих близких. Напряжение на лицах новичков пропало, но после матерной проповеди генерала такой спикер вообще не вызывал доверия. Белояр, видимо, понимал это лучше слушателей. Дворец процветает за счет добровольных подношений своих подданных. Дворец дарует доступ к своим руинам. И даже городом-храмом, в котором вы, перепуганные крысы, сейчас находитесь, также управляет дворец Психеи. Понимаете? Нам, служителям императрицы, не надо ничего скрывать. Мы имеем больше военной мощи, чем вы. Мы владеем куда более сильными классами, чем ваши жалкие рода, едва открывшие для себя силу, магию и алтари. И, о боже мой, те, кто вступил во дворец Психеи, получают куда больший спектр возможностей, чем то ничтожное подобие жизни, которое влачите вы сами и на которое обрекаете своих близких. Образование, уровень жизни, вера, магия. Настоящая, а не та бутафория, которая дается вам с классом мага. Что вы, земные крысы, вообще знаете о мире, с которым соприкоснулись? Вы, дикари, не пробовавшие вкуса нормальной жизни, все равно держитесь за свои тряпки и объедки. Белояр, не стесняясь, плюнул себе под ноги. Посмотрите через второй терминал и увидите, какие возможности дворец дает вступившим в него. Ощутите всю ту разницу, что пролегает между вашим нынешним существованием, ничтожной подзаборной швали, дохнущей с голоду в якобы родной стране, и тем, как выглядит рука императрицы Психеи, протянутая вам. Демон вызывающе махнул руками генералу. Мол, давай, скажи, что я не прав. Но ему не ответили. Георг так сладко распинался о будущем. Демон на голограмме повернулся к новичкам. «После крещения, после того, что вы там увидите, спросите себя, а оно у вас вообще есть, это будущее? Не дворец нуждается в вас, а вы в помощи императрицы». Автовоспроизведение запустило запись по второму кругу. Судя по тишине в зале, Белояр смог оставить после себя сильное впечатление, умело обнажая разницу между предложением армии и дворца Психеи. Толпа тем временем загудела и ломанулась ко второму терминалу, закрепленному за дворцом Психеи. Стоило приложить к нему руку, как выскакивала голограмма, описывающая класс, его навыки, начальные умения и способность рода, к которому он принадлежит. Спустя небольшое время народ организовался и стал одной большой гурьбой читать список из родов и тысячи классов, расположенных по нарастающей, от самых обычных до самых редких. По-другому 400 человек попросту не смогли бы все прочитать в отведенный срок. Императрица, очевидно, создавала свои рода и кланы под определенные цели, используя открытые ею самой классы. Паладины, священники, скауты-разведчики, тяжелая пехота и наездники на прирученных монстрах. Меньшая часть новичков попутно смотрела, что же предлагают военные в первом терминале. Третий терминал не был упомянут ни военными, ни дворцом. Стоило пробужденному коснуться его отметки под ладонь, как выскакивало сообщение. «Желаете отказаться от выбора классов, предложенных фракциями Дворца Психеи и Армии России?» Описание. После принятия отказа можно досрочно прикоснуться к стене выбора. Система автоматически отправит вас на боевое крещение без прохождения предварительного обучения. Да, нет. Прочитав текст сообщения, любопытствующие отшатывались в сторону от чумного терминала. Русский человек никогда не откажется от халявы, особенно от той, о которой во всеуслышание прямым текстом заявили неизвестные похитители, предлагая посильную помощь в прохождении боевого крещения от системы. Зал шумел. Мнения в умах присутствующих варились в собственном соку. Безинициативная масса жаждала озвученных вслух озарений о правильном выборе. К какой фракции присоединиться? Выбрать понятное настоящее в лице армии России? Или длинный список возможностей, который Дворец Психеи впихнул в описание предлагаемых им классов для примкнувших к ним пробужденных? Незаметно для окружающих я все же уснул. Это был чертовски длинный день.